Бронзовый аббат. Человек, известный во Франции как аббат Фориа, родился в Индии, близ Гоа, в 1756 году. Он был сыном Каэтано Виторино де Фориа и Розы Марии де Суоза. По отцовской линии происходил от богатого индийского брамина Анту Синай, который в конце XVI века перешел в христианство. Когда мальчику, которого нарекли именем Хосе Кустодио Фориа, исполнилось 15 лет, отец отправился с ним в Лиссабон. В столицу Португалии они прибыли на корабле Святой Хосе в ноябре 1771 года. Прожив здесь без особого успеха несколько месяцев, Каэтано решил попытать счастье в Риме. Заручившись поддержкой влиятельных лиц и протекциями, он отправился в Италию. Здесь ему больше повезло. Сам он получил звание доктора, а сына пристроил в колледж пропаганды. В 1780 году Хосе закончил курс теологии. В Лиссабоне, куда он не преминул вернуться, ему представилась блестящая возможность для карьеры. Его назначили проповедником в Королевскую церковь. Произошло это не без помощи отца, который к тому времени стал исповедником королевы. Но вот наступает 1788 год, и неожиданно отец и сын Фориа спешно покидают Португалию. Что побудило их к бегству? Почему они вынуждены были бросить с таким трудом добытое положение? Есть основания считать, что оба они оказались участниками заговора, возникшего в Гоа в 1787 году. Получив сведения о раскрытии планов заговорщиков, они успели спастись бегством. Свои стопы отец и сын направили в Париж. Здесь молодой Хосе встретил революционный 1789 год. Его назначают командиром батальона санкюлотов. А несколько лет спустя Хосе пришлось убираться из столицы. Ему не простили его прошлое. Тогда-то и оказался он на юге, в Марселе, где, как уверял позже, стал членом медицинского общества. Впрочем, подтверждений этому нет. Зато точно известно, что Фориа был профессором Марсельской академии, преподавал в местном лицее и даже поддержал однажды бунт учащихся, после чего его перевели в Ним на должность помощника-преподавателя, а отсюда, арестованный наполеоновской полицией в карете с железными решетками, он был доставлен снова в Марсель, где и состоялся суд. Его обвинили в том, что он будто бы является последователем Гракха Бабефа. Столь опасного преступника суд решил поместить в замок Иф. Сюда, в мрачные казематы, и угодил Хосе Фориа. Сколько лет томился он в крепости, точно неизвестно. Освободили его после того, как был низвергнут Наполеон. Хосе получил возможность вернуться в Париж. И вот он уже в столице, где на улице Клиши, в доме номер 49, открывает зал магнетизма. Всего 5 франков требовалось заплатить за то, чтобы стать свидетелем или участником поразительных по тем временам опытов аббата Фориа. Какие же чудеса совершались в доме на улице Клиши? Еще раньше, вскоре после того, как Фориа впервые приехал в Париж, он подружился с графом Пьюи-Сигюром, учеником излечителя Месмера, австрийского врача, с упорством фанатика, проповедующего свое учение о животном магнетизме. Граф, следуя наставлениям Месмера, считал себя человеком, улавливающим некие сверхъестественные токи, от которых якобы зависят все явления, носящие название магнетических. Производя бесплатно в своем поместье лечение по советам Месмера, граф случайно открыл особое состояние, названное им искусственным сомнамбулизмом. Пьюи-Сигюр и посвятил Фориа в практику магнетизма. С тех пор аббат, вспомнив о своих предках-браминах, широко использовавших гипноз, стал заядлым последователем ученого графа. В доме на улице Клиши отбоя не было от посетителей, в основном женского пола. Одних приводила сюда надежда на исцеление от недуга, других — возможность себя показать и мир посмотреть, третьих — просто любопытство. Странная личность аббата, высокий рост и бронзовая кожа, репутация чудодея и врачевателя немало способствовали успеху его предприятия. Очень скоро опыты убедили его в том, что нет ничего сверхъестественного в так называемом сомнамбулизме. Он не прибегал к магнетическим пассам, не пользовался ни прикосновениями, ни взглядом. Словно маг из восточной сказки, аббат вызывал магнетические явления простым словом «спите». Произносил он его повелительным тоном, предлагая пациенту закрыть глаза и сосредоточиться на сне. Свои опыты он сопровождал разъяснениями. Не в магнетизере тайна магнетического состояния, а в магнетизируемом, в его воображении, наставлял он. Верь и надейся, если хочешь подвергнуться внушению. За четверть века до английского врача Джеймса Брэда он пытался проникнуть в природу гипнотических состояний. Фариа впервые заговорил об одинаковой природе сна, сомнамбулического и обыкновенного. А об опытах бронзового аббата говорила вся столица. Популярность потомка браминов росла день ото дня. Публику привлекали, однако, не теоретическое изложение идей аббата, а сами гипнотические сеансы. Церковники с яростью и хулой обрушились на экспериментатора. Хотя Фариа был человеком верующим, он, не колеблясь, встретил нападки теологов, утверждавших, что магнетизм – результат действия флюидов адского происхождения. И все же церковники победили. Их проклятия и наветы заставили клиентов и любопытных забыть дорогу в дом на улице Клиши. Маг и волшебник был вскоре всеми покинут. Без пенсии, сраженный превратностями судьбы, оставленный теми, кто еще недавно ему поклонялся, он оказался в нищете. Чтобы не умереть с голода, ему пришлось принять скромный приход. Тогда-то он и написал свою книгу, посвятив ее памяти своего учителя – Пьюиси Гюра. Называлась эта книга «О причине ясного сна» или «Исследование природы человека», написанное аббатом Фариа, брамином, доктором теологии. Умер он в 1819 году. Если мне не изменяет память, этот бедняга-врач был осмеян в веселом водевиле «Мания магнетизера», вспомнил Дюма. «Ну, конечно, это тот самый бронзовый аббат», который, по словам Шатобриана, однажды в салоне мадам де Кюстин с помощью магнетизма у него на глазах умертвил Чижика. А недавно мне встретилось его имя на страницах «Истории Академии магнетизма», только что изданной в Париже. Ничего не скажешь. Странная таинственная личность. Именно такой персонаж и требовался для его романа. Вывести человека, хорошо известного в столице, пользующегося, как, скажем, граф Сен-Жермен или Калиостро, репутацией кудесника, о котором весь Париж гадал, кто же он на самом деле? Индийский маг, ловкий шарлатан или талантливый ученый? Реальный Фариа, португальский прелат, превратится на страницах романа Дюма в вымышленного итальянского аббата, человека широчайшей образованности, ученого и изобретателя, книжника и полиглота, борца за объединение Италии. И еще одним будет отличаться созданный воображением писателя-священник от прототипа. Настоящий Фариа умер нищим. Герой Дюма, как и аббат из полицейской хроники, обладатель несметных сокровищ. Фариа, умирая в камере крепости Иф, завещает свои сокровища юному другу, по заключению Эдмону Дантесу. Богатство становится орудием его мести. Реальный аббат Фариа умер и никогда не воскреснет. Вымышленный Фариа живет на страницах книги, один из удивительнейших героев Дюма. Остров Монте-Кристо. Фабрика Дюма и Маке работала полным ходом. Маке трудился без устали, делая черновые заготовки эпизодов. Очередной кусок должен утром лежать на столе у метра. Его вклад в создание книги оказался столь значителен, что сам Дюма позже признавал, Маке проделал работу соавтора. Сам Дюма едва успевал писать свои собственные части и обрабатывать сырье, поставляемое соавтором. Первый том необходимо было закончить в 10 дней. Газета «Де Деба», где роман будет опубликован, уже требует первой главы. «Работайте ночью, утром, днем, когда хотите, но мы должны успеть», — приказывал Дюма. Для быстроты дела, чтобы рукопись была написана одним почерком, издатели признавали только руку Дюма, отказываясь принимать оригинал, если он был написан другим, пришлось, как бывало и прежде, привлечь некоего Вейо, пропойцу и бездельника, единственное достоинство которого состояло в том, что его почерк, как две капли воды, походил на почерк Дюма. В отличие от мелкого убористого почерка Маке, выдававшего в нем скрупулезного выискивателя фактов, Дюма писал размашисто, каллиграфически красиво, однако почти без знаков препинания. Это была забота секретарей. Пользовался он обычно широкого формата бумагой голубого цвета. Ее специально поставлял ему лильский фабрикант Данель, поклонник его таланта. Однажды утром Дюма сам явился в кабинет Маке. Тот сидел, обложенный выписками, кипой бумаги, книгами, подали кофе. «Дорогой Маке, приближается 28 августа, день, когда газета намерена начать публиковать наше детище. Мы должны успеть во что бы то ни стало». «Я работаю, не покладая рук, но должен заметить, что мы все еще не придумали, как будут называть Дантеса после побега из крепости Ив. Наш герой, как и Атос из «Трех мушкетеров», будет жить на парижской улице Феру, в двух шагах от Люксембургского сада», — парировал Дюма. «Впервые он объявится в столице под именем аббата Бузони. Это одна из масок, которую носит Эдмон Дантес после побега». «Но у него должно быть и настоящее имя», — замечает Маке. «Он богат. Пусть его называют принц Заккан или что-нибудь в этом роде». «Вы правы. Необходимо запоминающееся необычное имя. Я подумаю об этом сегодня вечером». В полночь, отложив перо, Дюма предался воспоминаниям. Перед ним возникали картины Марселя, эпизоды его последнего путешествия на юг, поездка в крепость Ив, встреча на берегу со знаменитой актрисой Рошель. Весенняя ночь, шум прибоя настроили его тогда романтически. Подобрав отшлифованный волнами кусочек мрамора, он подарил его спутнице в память о нашей приятной встрече. Сейчас, вспомнив об этом, он подумал о другой своей поездке по Средиземному морю. Она состоялась вскоре после встречи с Рошель в 1843 году. Дюма странствовал тогда по Италии и остановился у Жерома Бонапарта, последнего из четырех братьев Наполеона. Бывший экс-король Вестфалии попросил писателя свести его 18-летнего сына на остров Эльба, где многое напомнит племяннику о великом дяде. Путешественники обошли остров, осматривали реликвии, связанные с пребыванием здесь императора Франции. Потом совершили поездку на соседний островок в надежде поохотиться на куропаток и кроликов, но охота не удалась. Тогда проводник, местный житель, указал на утес, словно сахарная голова, вздымающаяся в морской дали. «Вот где великолепная охота! Какая же там водится дичь? Дикие козы, целые стада. А как называется этот благословенный клочок земли?» «Остров Монте-Кристо». Название пленило неисправимого романтика Александра Дюма. Однако к его досаде попасть на этот скалистый, почти полупустынный утес, входивший в Тосканский архипелаг, тогда так и не удалось. На острове был карантин. «Монте-Кристо! В память о нашем путешествии!» — воскликнул Дюма. «Я назову этим именем одного из героев своего будущего романа». И вот теперь, вспомнившиеся ему собственные слова, обращенные к Рошель, в память о нашей приятной встрече, воскресили обстоятельства поездки с племянником Наполеона и обещание назвать в память о нашем путешествии именем острова, на котором им так и не удалось побывать, одного из своих будущих героев. Неожиданно для себя Дюма произнес: «Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо!» Похлебка Эдмона Дантеса. Фантазия этого человека обладает таким дьявольским могуществом, что под конец трудно провести границу между вымыслом и реальностью. В справедливости этих слов писателя Андре Ремакля могли убедиться и современники Дюма, начав читать очередной его шедевр «Граф Монте-Кристо». Первый отрывок появился в газете «Де Деба», как и было намечено 28 августа 1844 года. С этого дня в течение полутора лет приключения графа Монте-Кристо не давали спокойно спать читающей публике. Благородный и справедливый граф с таким необычным именем быстро завоевал всеобщую симпатию. Читатели сотнями запрашивали газету, горя желанием узнать конец истории графа Монте-Кристо. Наиболее нетерпеливые платили рабочим типографии, чтобы выяснить, передал ли Дюма продолжение для следующего номера или нет. Публикации в «Де Деба» то и дело прерывались, причем часто на целые месяцы. Причина была в том, что Дюма и Маке одновременно трудились над несколькими сочинениями. В газете «Конститюсионель» почти в то же время печатался их роман-фельетон «Дама из Монсоро», в других изданиях «45», «Шевалье де Мезон Руж». Публикация «Графа Монте-Кристо» заняла 136 номеров и растянулась до 15 января 1846 года. Но первые тома отдельного издания появились в книжной лавке издателя Пеэтона еще в 1845 году. А всего роман занял 18 томов и продавался за 135 франков. Доходы Дюма достигли небывалых размеров. В год он зарабатывал 200 тысяч золотом. Про него теперь говорили: «Богат, как Монте-Кристо». Слава, затмившая соперников, стала его тенью. Прошло 2 года. Однажды Дюма охотился в лесах Марли и внезапно был поражен открывшейся ему панорамой. Вокруг простирались красивые леса, вдали виднелись террасы Сен-Жермена и холмы Аржанталя, сапоги утопали в густом цветочном ковре. На другой день Дюма вернулся сюда со своим архитектором Дюраном. И вот на лесном участке, так приглянувшемся Дюма, возведен великолепный замок. Парижане удивлялись. Писатель Леон Гозлан назвал его «жемчужиной архитектуры», Бальзак — одним из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. И действительно, лишь очень богатый человек мог позволить себе такую поистине королевскую роскошь. Но ведь Дюма, как и его герой граф Монте-Кристо, был теперь неимоверно богат, вот почему и свой замок он назвал Монте-Кристо. Новоселье состоялось в жаркий июльский вечер 1848 года. Кареты одна за другой подъезжали к массивным чугунным воротам, на которых выделялся позолоченный вензель А. Д. Оказавшись за оградой, гости останавливались пораженные. Но не 50 столов, накрытых на 600 персон на лужайке перед замком, были тому причиной. Всеобщее восхищение вызывали английский парк, водопады, подъемные мосты, озерцо с островками. Самое большое впечатление производил сам замок. Вернее, его было бы назвать причудливой виллой, где смешались стили разных эпох. готические башни, мавританские плафоны, гипсовые арабески с изречениями из Корана, восточные минареты, фронтон с итальянской скульптурой. Стили Генриха II и Людовика XV странно сочетались с элементами античности и средневековья. Витражи в свинцовых рамах, флюгера, балконы, апартаменты, украшенные золотой вязью лепных украшений. Рядом с замком находилась конюшня, где содержались три арабских скакуна – Атос, Портос и Арамис. В вольерах проказничали обезьяны, бродил фазан Лукул, кричали попугаи, голосил петух Цезарь. Нахохлившись, восседал на миниатюрной скале гриф по прозвищу Югурта, привезенный хозяином из Туниса. Трудно было остаться равнодушным при виде всего этого великолепия. Только один негритенок с Антильских островов, подаренный актрисой Марией Дорваль в корзинке с цветами, сохранял бесстрастное выражение лица. Да кот Мисуф и любимцы хозяина псы безучастно слонялись по зеленым лужайкам. «Всего золота вашего графа Монте-Кристо не хватило бы на то, чтобы возвести этот роскошный замок», заметил хозяину писатель Леон Гозлан в порыве восторга. Среди всей этой вычурности и помпезности лишь кабинет хозяина напоминал простую келью. Узкая витая лестница вела в тесную каморку, где стояла железная кровать, деревянный стол и два стула. Здесь Дюма работал, иногда по нескольку дней не покидая своего кабинета. Лишь изредка появлялся на балконе, откуда мог наблюдать за гостями, посещавшими его дом. Замок – самое царственное из всех бонбоньерок на свете, как заметил Бальзак, странным образом напоминал портрет создателя Д'Артаньяна и графа Монте-Кристо. Это была копия самого Александра Дюма, веселого, остроумного и безалаберного малого, безрассудного и великодушного, одержимого невероятными прожектами, нерасчетливого и трогательно наивного. Недолго владелец поместья Монте-Кристо был опьянен радостью и успехом. Вскоре долги и судебные исполнители обрушились на беспечного Дюма. Мебель, картины, книги, кареты – даже звери и птицы были распроданы. Затем настала очередь и самого здания. В феврале 1849 года его приобрел за 30 тысяч франков некий зубной врач, разбогатевший в США. Запирая ворота опустевшего замка, судебный исполнитель оставил записку, достойную фигурировать в досье Дюма. «Продается гриф по прозвищу Югурта, оценивается в 15 франков. Дом расточителя Дюма пошел с молотка. В то же самое время Огюст Маке приобрел неподалеку виллу, более скромную и отнюдь не чарующую воображение, вполне по его средствам и характеру. В отличие от Дюма, он ее сохранил. Замок Монте-Кристо дожил до наших дней. Добраться сюда несложно. Из Парижа в сторону Сен-Жермена ведет отличный путь. Миновав городки Рюэ, Бужеваль, Порт-Марли, у указателя с надписью «К Монте-Кристо» свернуть с шоссе влево. Дорога, петляющая среди садов, приведет к цели путешествия. Ежегодно почитатели Александра Дюма приезжают сюда со всех концов света. Иногда здесь разыгрываются сцены из жизни писателя. И тогда на заросших аллеях, среди вековых деревьев, перед замком, слышится смех и песни отважных мушкетеров, мелькает маска графа Монте-Кристо, и аббат Фариа, показывая фокусы, демонстрирует свое искусство волшебника. Ну вот над усадьбой нависла угроза. Власти разрешили строительство в этом районе. «Неужели все это исчезнет бесследно?» – писал Ален Деко в газете «Фигаро» после того, как об этом стало известно. «Неужели исчезнет и парк, где мечтал Дюма, и сам дом, восхищавший Андре Мороа?» К счастью, в конце концов, дом удалось отстоять, и сегодня здесь музей Дюма. Повезло писателю и в его любимом Марселе. Стремясь почтить память Дюма, отцы города дали одной из улиц в квартале, раскинувшемся по склону холма, который высится над главной улицей Канебьер, имя графа Монте-Кристо, другой – аббата Фариа, третий – Эдмона Дантеса. Одной из магистралей на окраине города присвоено имя Александра Дюма. Так Марсель отплатил за любовь к нему писателя. Это единственный город, четырехкратно почтивший память автора графа Монте-Кристо, своевольно соединив в названии улиц имя писателя с именами его героев. Многие марсельцы, да только ли они, и по сей день искренне верят, что все, о чем написал Дюма в своем романе, случилось на самом деле. Этой верой ловко пользуются все те же лодочники и расторопные гиды, предлагающие посетить замок Ив. Слава той южной Бастилии не померкла и по сей день. Однако сегодня замок Ив – безобидное место. Не видно больше часовых на стенах. Вот уже 40 лет крепость охраняется лишь как памятник старины. Повсюду на площадке, внутри форта, в казематах, толпы туристов. С любопытством они останавливаются перед табличками на дверях камер, гласящих, что здесь содержались некие Эдмон Дантес, в будущем граф Монте-Кристо и обладатель несметных сокровищ аббат Фариа. Показывают даже лаз, который они якобы прорыли из камеры в камеру. Так писательский вымысел, благодаря которому несчастный юноша оказался похороненным в этой страшной тюрьме, многие годы спустя обрел жизненное подтверждение. Впрочем, сам Дюма еще при жизни немало способствовал тому, чтобы история Эдмона Дантеса выглядела подлинной. Однажды Дюма отправился на рыбный базар в Старый порт. С изощренным искусством завзятого кулинара выбирал он здесь рыбу и ракушки для рыбной похлебки, секретом приготовления которой владел он один. «А верно ли господин Дюма?» — спросил его любопытный марселец, увидев, как писатель с засученными рукавами стоит у плиты, что Эдмон Дантес тоже умел готовить эту похлебку. «Те?» — отвечал Дюма, стараясь произносить слова с марсельским акцентом. «Он-то меня и выучил этому искусству». Возбуждая фантазию своим названием, привлекает внимание туристов и остров Монте-Кристо. В желающих пройти тропами прославленных литературных героев никогда нет недостатка. Однажды в зарубежной печати промелькнуло сообщение о том, что остров Монте-Кристо, площадь которого 10 квадратных километров, собираются превратить в заповедник. Здесь якобы будет создана Республика Монте-Кристо. Она получит свой флаг, крест на белом поле, окаймленном голубыми полосами, и герб, на котором изображены якорь и охотничий рог. Проводник Дюма был прав. Не было и нет лучшей, чем здесь охоты. То и дело на скалах на фоне неба возникают изящные силуэты горных коз особой породы, единственных хозяев этого царства зелени и гранита. Существуют, правда, на острове и остатки человеческого жилья, грот древнего отшельника да развалины монастыря. Давно осыпалась позолота с вензеля А. Д. на чугунной решетке ворот Монте-Кристо. Но неизменно в памяти читателей будет жить благородный псевдограф, в одиночку вступивший в борьбу с сильными мира сего. И напрасно волновался Дюма, задавая перед смертью сыну вопрос. «Александр, ты не веришь, что после меня что-то останется?» Время, беспощадное к творениям человеческого духа, щадит и увековечивает лишь то, что оказывается прочным. «Все, что было лишь звонким созвучием, — писал Анатоль Франц, — рассеется в воздухе. Все, что создано лишь ради суетной славы, развеет ветер. будущее знает свое дело. Ему одному дано таинственное и безусловное право произносить окончательные непререкаемые приговоры. Будущее вынесло свой приговор творчеству Александра Дюма. Его книги, и среди них прежде всего роман «Граф Монте-Кристо», победили капризное и своенравное время. Победило чудотворное, талантливое писательское слово.